Глава 8. Товарищ Толмачев был спокоен. Звонок следовал за звонком, и ничего в том удивительного не было. Садясь в это кресло, он предполагал, что так и будет. Так и было. Звонили всякие товарищи, даже те глотки, которые он разорвал бы собственноручно, доведись случай. Но сейчас он спокойно и корректно отвечал им на их вопросы. Вежливо отказывался от помощи, объяснял ситуацию, а они выражали соболезнования и требовали массовых и показательных акций. Толмачев успокаивал их, говорил, что сейчас, когда контрреволюция побеждена и военный коммунизм в прошлом, вспышки красного террора нецелесообразны и даже вредны для общего дела. Товарищи соглашались с ним, тем не менее настаивая на самой суровой каре для совершивших убийство и всех прочих, как-либо причастных к нему. Владимир Николаевич обещал, что наказание будет самым суровым и показательным, и что никто не уйдет от заслуженной кары. Потом клал трубку и ждал следующего звонка. И так раз за разом, пока в дверь не постучались. «Войдите», — разрешил Толмачев. Вошел секретарь с листом бумаги и доложил. «Телефонограмма из стола регистрации». «Хм», — удивился Владимир Николаевич. «Быстро они». «Работали все. Как узнали, кому необходима информация, так бросили все остальные работы. И даже прием граждан», — пояснил секретарь и положил лист на стол. И вышел. Толмачев заглянул в лист и обнаружил там 6 пунктов. «Да». В Москве проживали 6 женщин с именем Ракель Самуиловна и в нужном возрасте. Шелингир, Фифель, Ковалева, Незабудка, Брусис и Верейка. Что ж, информация у него была. Нужно было теперь организовать осмотр этих гражданок. Для этого ему нужна была оперативная группа и шофер Ибрагим, который должен был опознать убийцу. Он готов был уже позвать сотрудника, но тут у него опять зазвонил телефон. Трубку товарищ Толмачев сразу не взял, а немного сначала покрутил головой, разминая шею. Так он готовился к очередному разговору с пылающим праведным гневом товарищем. И когда был готов, начал. «Толмачев». Он, честно говоря, обрадовался, услышав в трубке голос Жирного, а не какого-то разгневанного соратника по борьбе. «Ну, есть результаты?» «Так, говори, записываю». «Незабудка». «Незабудка, хорошо». Он взял карандаш и обвел в листе имя, что значилось под 4-м номером. «Ракель Самуиловна Незабудка. Что-нибудь узнали про нее?» «Что? Брала 3 червонца за визит? Еще что-нибудь?» «Красивая? Неудивительно. Кто бы стал платить такие деньги, не будь она красавицей?» «Еще что?» «Что? Что она брила?» Товарищ Толмачев побледнел, даже посерел. Голос его стал резок. «Товарищ Жирный, у меня создается впечатление, что вы не до конца осознаете важность задания. Задание очень важное. И для вас в первую очередь. Вы чем там занимаетесь, а? Приметами? Какая это примета? Вы идиот, товарищ Жирный. Выбритая женская промежность — это не примета. Как бы вы ее искали? Мне даже любопытно взглянуть, руководствуясь такой приметой. Замолчите и слушайте. А лучше запишите. Сейчас вы едете сюда, забираете шофера Ибрагима, чтобы он ее опознал, а не вы, по своим идиотским приметам. Потом едете за мадьяром и фельдшером. Затем едете на Садовую Спасскую в дом Аплаксиной. Там в квартире 36 и проживает наша Ракель Самуиловна Незабудка. Как только Ибрагим ее опознает, пусть фельдшер с мадьяром ее освежуют. Живьем. Что? Пусть кожу с нее снимут, болван. Кожу привезете мне, а саму ее повесите ночью перед домом, чтобы было убедительно и наглядно. Ясно вам? Все поняли? Он понизил тон. Голос его стал мягкий и даже вкрадчивый. Вы все поняли, товарищ жирный? Все? Я просто хочу, чтобы вы действительно все поняли и довели до сведения ваших людей, до всех, что ошибки должны быть исключены. Сегодня любая ошибка будет считаться непростительной. Непростительной, товарищ жирный. Доведите мои слова до Чапы, Ефрема, фельдшера и мадьяра. Каждое мое слово. Вам все ясно, товарищ жирный? Отлично. Выполняйте. Он положил трубку. Толмачев был доволен, что ему удалось быстро найти убийцу. Если сегодня удастся и закрыть вопрос, то это пойдет в его личное дело. И близкие товарищи, да и оппоненты, будут его ценить значительно выше. Конечно, лучше было бы поехать и все сделать самому, но он не мог уйти от телефона. Телефон был важнее. Важнее. В автомобиле царило гнетущее напряжение. Или нет, не гнетущее, а реальное, почти электрическое. Арнольд Буханкин, сидя на переднем кресле рядом с шофером, с каждой секундой ожидал молнии, которая должна была с треском и синим сиянием полыхнуть между задним диваном и водительским местом. Между белой, как скатерть, и ледяной товарищем Катей, и красным, как вечернее солнце, и злым товарищем Свиридом. Товарищ Катя курила папиросу, забыв про мундштук, и назло выпускала дым вперед, в спину товарища Свирида. А товарищ Свирид сидел в клубах дыма, вцепившись в руль. Он назло делал резкие маневры автомобилем, от которых Ракель Самуиловна на заднем диване немилосердно перемещалась из угла в угол по кожаному дивану. И от этого она еще больше ненавидела товарища Тыжных. «А куда едем?» — спросил товарищ Буханкин, надеясь начать хоть какой-то диалог, пока товарищ Тыжных не разбил их о новенький фонарь электроосвещения до смерти. «Домой. К вот этой вот женщине!» — зло сквозь зубы говорил Тыжных. «Авось кофею мы уже откушали». И говорил он это с каким-то детским и смешным презрением, от которого товарища Незабудку просто передергивало. Прикуривая новую папироску, она цедила слова. «Товарищ Арнольд, передайте этому, как его там, шоферу, что мне домой пока не нужно, а нужно мне в Бобров переулок, к модистке». «Комодистке!» — с залихватской ухмылкой констатировал Свирид. «Кофею натрескалась, теперь к модистке ей надо. Гляньте на нее! Эта гражданка думает, что я ей таксомотор. Скажи ей, Арнольд, что нехай на трамвае прется. Я ее катать не нанимался». «Нехай!» — передразнила шофера красавица. «Боже мой, какая прелесть!» Товарищ Буханкин и рта не успел раскрыть, как Ракель Самуиловна закричала, срываясь на злой женский визг. «Товарищ Арнольд, скажите этому, чтобы остановил авто. Я выйду, сама доберусь, и что он хам. И с таким хамством ему лучше в хлеву у себя сидеть, а не в органах работать. Нехай! Ну вы слышали?» Она закатила глаза к потолку автомобиля. «Сидеть в хлеву! Среди коров да свиней ему самое место!» «Скажи ей, Буханкин, что я в хлеву сидеть не собираюсь. И я, и такие, как я, революцию делали, и на фронтах бились. Она по 3 червонца развратом зарабатывает. А тебе завидно, что ли? Уже напрямую, а не через посредника, спрашивала Ракель Самуиловна. Или, может, тебе 3 червонца нужны? Нужны, да? Точно! Вот тебя деревню что так распирало-то! 3 червонца! Так ты попроси! Я тебе подарю! Да ничего мне от вас не нужно, с брезгливостью отвечал Свирид. Я в первой конной. Да хватит уже! Вдруг заорал Буханкин. Ты чего, тыжных? Рехнулся, что ли? Чего ты к ней пристал? Да ничего, я не приставал, я. Да заткнись ты уже! Сцепился с женщиной, словно хабалка базарная, словно на рынке сижу тут с вами. Слушаю это все. Enough already. Она сама обзывалась. А с нее спроса нет. Она женщина. А ты? Ты партиец, боец первой конной, кроковец. А послушаешь тебя. И разве о тебе сейчас такое скажешь? Нет, не скажешь. Ведешь себя как деклассированный элемент. Тебе дали приказ, Свирид. Так исполняй, как положено партийцу и кроковцу. Обохвалиться своими былыми заслугами перед женщиной, я считаю, недостойным. Тыжных замолчал, насупился, крутил руль. А Ракель Самуиловна снова пустила ему в спину струйку дыма. С целью провокации. Мало того, она заметила, что повернул он направо именно к Борову переулку. И чуть не улыбнулась, даже губу чуть прикусила, как ей стало приятно, но уняться она не могла. «Что замолчали, товарищ Тыжных?» — едко спросила она. «Расскажите даме о своих победах в первой конной». «Прекратите, товарищ Катя! Sufficiently!» — и ее одернул Арнольд. Она не ответила. Но весь ее вид говорил, что Ракель Самуиловна успокаивается и довольна своей победой. Но она опять пустила струю дыма в спину Свирида. И струя эта была победной. Мадьяр Барто был человек неприятный. Кепка на глаза, а глаза карие, глубоко посажены, смотрят на тебя, словно из норы. Широкие плечи, длинные руки, пальцы скрючены вечно, словно большие гаечные ключи. Все в нем неприятное, опасное. Ходит, озирается, всегда настороже, оценивает всех, кого видит, своими мелкими глазками из норы, словно прицеливается. Но он был еще не самый неприятный тип, кого могли увидеть торопящиеся москвичи на Неглинной возле дома 6. Рядом с ним стоял высокий худой человек в плаще с поднятым воротником и шляпе, несмотря на летнюю жару, да еще и в перчатках. Был он не стар, что можно было сказать по его нижней части лица. Верхнюю часть прятали шляпа и очки, а в руке он держал красивый саквояж. Мадьяр Барто имени его не знал, хотя работали они уже, считай, 8 лет. Еще с тех пор, как Барто попал в русский плен под Бродами. Для всех он был просто фельдшер, а Мадьяр был вроде как ассистентом. Они ждали, прячась в тени дома автомобиля. И ждать им пришлось недолго. Вскоре автомобиль появился и остановился напротив них. Оттуда с заднего дивана выскочил Чапа и услужливо раскрыл перед ними дверь. «Прошу вас, товарищи медицинские работники, карета подана. Свидетеля Ибрагима брать не будем, сажать некуда. Мы жирным пациентку сами опознаем. Прошу садиться». Мадьяр и фельдшер молча полезли в авто. Чапыга заскочил за ними и закрыл дверь. Автомобиль тронулся. Не было никаких «здрасти», ни других приветствий, ни рукопожатий, ничего такого. Просто сели и поехали. Только когда автомобиль набрал ход, Мадьяр спросил: «Что за работа сегодня?» «Для вас все просто. «Нужно одну шкуру ошкурить», — объяснил задание Чапыга. «Чего?» — не понял Мадьяр. Тут к ним стал разворачиваться сидевший рядом с водителем Жирный. Диван под ним стонал и гнулся, обещая умереть, но великан не обращал на стоны дивана внимания. Его сальные губы разверзлись, и он прогремел. «Товарищ Толмачев велел с одной лярвы кожу снять. И чтоб живой, чтоб не померла, сможете? И чтоб кожа одним куском была, чтобы одним куском ему ее доставить. Сумеете?» Мадьяр глянул на фельдшера, а тот молчал, и за них ответил Чапа. «Да чё им? Конечно, смогут. Я так думаю, что у гражданина Колчака и у атамана Семёнова они ни одного приамурского партизана ободрали. Да, товарищи?» — он оскалился без зуба. Фельдшер молча полез в свой саквояж и выхватил оттуда медицинский скальпель, ловко, как фокусник, и одним движением прижал его к щеке под глазом Чапы. Ошеломленный Чапа пытался было отвести руку со скальпелем от лица, но его собственную руку перехватил Мадьяр, да так крепко взял, что Чапа и шелохнуться не мог, и заголосил. «Товарищи, вы чё? Жирный, угомони их! Убери швайку, доктор! Автомобиль на ухабах шатает, ты чё, совсем? Вы кривым сделаете ценного сотрудника!» Но ни Жирный, ни Ефрем не вступились за него. Только поглядывали на всё это из-за плеча, да посмеивались там, на переднем диване. А вот фельдшер заговорил сухо и медленно, не отнимая скальпеля от глаз Чапы. «Язык у вас, товарищ Чапыга, враг ваш. Чрезмерно много вы им пользуетесь. И его использование вы никак не увязываете с работой своего скудного мозга, а это может повредить при нашей работе. Всем повредить». «Да ты чё, фельдшер? Я ж просто так шуткую, тут все свои!» — объяснял Чапа. «Встретились люди, все друг друга знают. Можно ведь пошутить!» «Ещё раз пролаете что-нибудь про Колчака или Семёнова и партизан, я вам ампутирую либо ваш язык, либо мозг. Обещаю. Мадьяр — свидетель». Фельдшер убрал скальпель и аккуратно спрятал его в саквояж. Мадьяр выпустил руки Чапыги, и тот стал приводить себя в порядок, расправляя пиджак и говоря: «Да понял я, понял. Чё ты забурлил-то? Шутки понимать нужно. Чё ты сразу-то бычишься, как Ленин на буржуазию?» Фельдшер ему не отвечал. Мадьяр тоже. А вот Ефрем сказал ему: «Ты баклан, Чапа. Живёшь по-баклански и сдохнешь так же. Хорошо, если накроешься сам, так ещё и за собой кого-нибудь заберёшь». «Да ладно вам, чё вы забурлили?» — он вдруг запел. «Жизнь проста моя проста, жизнь проста жиганская, пуля швайка и чахотка, доля уркаганская». «Да захлопнись ты уже, басота, фельдшер! Ты бы в натуре ему язык укоротил бы, уважение всем сделал», — загремел Жирный. Ему никто не ответил, но Чапа замолчал и стал смотреть в окно на Москву.